Фантастическая ночь. Ниже следующие заметки найдены были в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р. после того, как он осенью 1914 года пал в сражении при Раворусской, служа обер-лейтенантом запаса в одном драгунском полку. Семья покойного, решив по заглавию и после беглого просмотра этих листков, что они представляют собой всего лишь литературный опыт, передала мне их на рассмотрение и разрешила опубликовать. Я, со своей стороны, смотрю на это произведение отнюдь не как на вымысел, а как на правдивую во всех своих подробностях повесть о том, что действительно пережил усопший, и, утаив его имя, придаю гласности эту исповедь без всяких изменений и добавлений. Сегодня утром вдруг меня озарила мысль, что мне следовало бы для самого себя записать события той фантастической ночи, чтобы, наконец, обозреть их в связанном виде и в естественной их последовательности. И, начиная с этого мгновения, я испытываю необъяснимую потребность изложить письменно это приключение, хотя и сомневаюсь, удастся ли мне, пусть даже приближенно, выразить необычайность происшедшего. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, немало не искушен в литературе, и если не говорить о некоторых гимназических произведениях преимущественно шуточного характера, то никогда и не пробовал писать. Например, я не знаю даже, существует ли особая, поддающаяся усвоению техника, позволяющая сочетать чередование внешних событий и одновременно их описание и осмысление. Я задаюсь также вопросом, способен ли я всегда придавать смыслу надлежащее слово, слову надлежащий смысл, и тем самым устанавливать то равновесие, которое я бессознательно всегда ощущал при чтении хороших произведений. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они немало не предназначены объяснить другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Они являются всего лишь попыткой наконец-то в известном смысле отделаться от одного происшествия, которое непрестанно занимает мои мысли, приводя их в мучительное брожение, зафиксировать его, поставить перед собою и рассмотреть со всех сторон. Я не рассказал об этом событии ни одному из своих приятелей, руководствуясь именно тем чувством, что не смогу им объяснить самое в нем существенное, да и как-то стыдясь того, что столь случайные обстоятельства так меня потрясли и переполошили. Ведь все в целом представляет собой в сущности незначительное приключение, но едва лишь написав это слово, я уже начинаю замечать, как трудно неопытному человеку выбирать слова надлежащего веса и какая двусмысленность, какая возможность быть истолкованным ложно присуща каждому самому простому обозначению. Ибо если я называю свое приключение незначительным, то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле. Противоположность крупным драматическим событиям, в которые вовлекаются целые народы со своими судьбами, и понимаю это с другой стороны, в смысле длительности, потому что все происшедшее развернулось на протяжении каких-нибудь 6 часов. Для меня же это, вообще говоря, мелкое, маловажное и незначительное событие имело столь большое значение, что еще и теперь, спустя 4 месяца после той фантастической ночи, я им пылаю и должен напрягать все свои духовные силы, чтобы скрывать его в своей груди. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все его подробности, ибо оно стало как бы стержнем всего моего существования. Все, что я делаю и говорю, безотчетно для меня определяется им. Мысли мои заняты исключительно тем, что воспроизводят его снова и снова, и тем самым утверждают меня во владении им. И теперь мне вдруг стало ясно то, что я не сознавал еще 10 минутами раньше, когда взялся за перо, что я для того лишь излагаю теперь это происшествие письменно, чтобы иметь его перед собою совершенно точно и как бы вещественно зафиксированным, еще раз его прочувствовать и в то же время понять. Я выразился совсем неправильно, совсем ложно, только что сказав, что хочу от него отделаться. Напротив, я хочу еще больше жизни вдохнуть в слишком быстро пережитое, наделить его теплом и дыханием, чтобы иметь возможность постоянно его ощущать. О, я не боюсь забыть хотя бы одну секунду того знойного дня, той фантастической ночи. Мне не надобно ни камней, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов. Как лунатик попадаю я в любое время, посреди дня, посреди ночи в их сферу, и вижу в ней каждую подробность с той зоркостью, какую знает только сердце, а не мягкая память. Я мог бы и теперь с не меньшей уверенностью нанести на бумагу очертания каждого отдельного листка в зеленеющем весеннем ландшафте. Я еще теперь осенью чувствую нежный пыльный аромат, стоящий в цвету каштановых деревьев. И поэтому, если я еще раз описываю эти часы, то не из боязни их утратить, а радуясь тому, что их снова обрел. И когда я теперь в точной последовательности представляю себе превращение той ночи, то вынужден ради стройности изложения сдерживаться, потому что стоит мне подумать о подробностях, как в душе моей поднимается какой-то дурман, своего рода экстаз овладевает мною, и мне приходится пропускать воспоминания сквозь запруду, чтобы они в многоцветном опьянении не ринулись друг на друга. Все еще переживаю я со странным пылом пережитое. Тот день, 7 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр. Но снова чувствую, нужно мне остановиться, потому что испуганно вновь замечаю, как обоюдоостро, как многозначно каждое отдельное слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит нечто в связанном виде изложить, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то ускользающее, чем все же является все живое. Только что я написал «я». Сказал, что 7 июня 1913 года в полдень сел в фиакр. Но уже это слово ведет к неясности, потому что тем «я», каким я был 7 июня, я быть уже давно перестал, хотя только 4 месяца прошло с того времени, хотя жить я продолжаю в квартире прежнего «я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукою. От того прежнего человека и как раз под влиянием этого события я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и холодно, и могу его описывать как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его или осуждать, и при этом не чувствовать вообще, что он мне принадлежал когда-то. Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне, мало отличается от большинства людей его социального класса, который принято, в частности, у нас в Вене, называть без особой гордости, но вполне убежденно, хорошим обществом. Мне шел 36-й год. Родители мои рано умерли и оставили мне незадолго до моего совершеннолетия состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы вполне избавить меня от забот о заработке и карьере. Таким образом, я неожиданно освободился от одного решения, которое меня в то время очень беспокоило. Как раз в эту пору я окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща деятельности, которым являлось бы, вероятно, в силу наших семейных связей и моей рано уже обнаружившейся склонности к спокойно расширяющемуся и созерцательному существованию, государственная служба. Но тут мне досталось, как единственному наследнику, состояние родителей и обеспечило мне нежданную праздную независимость, даже в довольно широких пределах роскоши. Честолюбием я никогда не страдал, а поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребность найти себе какое-нибудь поле деятельности. Но так я и остался наблюдателем жизни, ибо, не испытывая никаких особых стремлений, достигал всего в узком кругу своих желаний. Изнеженный и сластолюбивый город Вена, доводящий поистине до художественного совершенства привычку шататься без дела, глазеть по сторонам и быть элегантным, превращающий ее в цель существования, заставил меня совсем позабыть о влечении к серьезной деятельности. Мне достались в удел все удовольствия, доступные изящному, знатному, состоятельному, приятной внешности молодому человеку, лишенному вдобавок честолюбия, безопасные увлечения игрой, охотой, регулярные услады экскурсии и путешествий. И вскоре я принялся все с большей тщательностью и художественностью украшать эту созерцательную жизнь. Я собирал редкий фарфор, не столько по душевному влечению, сколько ради удовольствия, какое доставляет приобретение навыка и знания в пределах неутомительной деятельности. Я украсил свою квартиру особого рода итальянскими гравюрами барокко и пейзажами в манере Каналетто, поиски которых у антикваров и приобретения на аукционах были полны для меня спортивного, но нисколько не опасного азарта. Занимался многими вещами с охотой и всегда со вкусом, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех немалый, и в этой области тоже вкусил с тайной страстью коллекционера много памятных и ценных мгновений, постепенно превратившись из простого сластолюбца в знатока и ценителя. В общем, я много переживал такого, что приятно наполняло мой день и позволяло мне считать мою жизнь богатой, и я начинал все больше любить эту теплую, сладостную атмосферу оживления, и все же, не ведавший никаких потрясений молодости, почти уже не испытывая новых желаний, ибо совсем незначительные вещи в безбурном воздухе моих дней способны были притворяться в радость. Хорошо выбранный галстук мог меня привести чуть ли не в веселое настроение. Автомобильная поездка, прекрасная книга или свидание с женщиной дать мне ощущение блаженства. Особенно был мне приятен такой образ существования тем, что он ни в каком отношении, совершенно как безупречно сшитый английский костюм, никому не бросался в глаза. Думается мне, что на меня смотрели как на приятные явления. В обществе меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых называло меня счастливым человеком. Теперь уж я не мог бы сказать, чувствовал ли сам себя счастливым тот прежний человек, которого я стараюсь представить себе, ибо ныне, когда я под влиянием пережитого требую для каждого чувства значительно более полного смысла, мне представляется почти невозможной всякая оценка прежнего моего самочувствия. Но я могу с уверенностью сказать, что в это время, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным, потому что почти никогда мои желания и требования к жизни не оставались неисполненными. Однако как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, и вне этого никаких притязаний к ней не иметь, породило мало-помалу известный недостаток в напряжении, какую-то мертвенность в самой жизни. Что тогда, в иные минуты смутного постижения, томясь, шевелилось во мне, было в сущности не желаниями, а желанием желаний, потребностью вожделеть сильнее, необузданнее, честолюбивее, не столь удовлетворенно, жить больше, а также, быть может, страдать. Я устранил из своего существования посредством чересчур разумной техники все сопротивления, и об этот недостаток сопротивления притупилась моя жизнедеятельность. Я замечал, что вожделею все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение овладевает моими чувствами, что я, пожалуй, будет правильнее всего так выразиться, страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом изъяне по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже начал бывать в театрах, в обществе, на различных сенсационных собраниях. что, покупая книги, о которых я слышал лестные отзывы, оставлял их в течение целых недель неразрезанными на своем столе, что, механически продолжая коллекционировать свои любовные похождения, фарфоры, древности, я уже не приводил их в порядок и не слишком радовался неожиданному приобретению после долгих поисков какой-нибудь редкой вещи. Осознал же я вполне это медленное и постепенное ослабление своей духовной энергии только по одному определенному поводу, отчетливо сохранившемуся в моей памяти. Я остался на лето в Вене, также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким приманкам новизны. И вдруг получил с одного курорта письмо от женщины, с которой я в течение трех последних лет был в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на 14 страницах, что за эти недели познакомилась там с одним человеком, который занял в ее жизни большое, господствующее место, что она выйдет осенью замуж за него и что наши отношения должны быть прерваны». Она без раскаяния, больше того, с радостью вспоминает прожитое со мной время, вступает в новый брак, сохраняя память обо мне как о самом дорогом в ее прежней жизни существе, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением взволнованное письмо заканчивалось поистине потрясающим заклинанием, чтобы я не слишком страдал от этого внезапного разрыва, чтобы я не пытался ее насильно удержать или совершить какой-нибудь безумный шаг. Все стремительнее мчались строки, она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это сообщение. И в виде постскриптума, карандашом, было еще порывисто написано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня». Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал вторично читать, то почувствовал какой-то стыд, и, будучи осознан мною, этот стыд быстро повысился до степени ужаса, ибо ни одно из этих сильных и все же естественных ощущений, которые предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боль, не вызвало гнева во мне, и уж, во всяком случае, ни на мгновение не приходило мне на ум какое-либо насилие над нею или над собой. И этот мой душевный холод был все же настолько странен, что не мог не испугать меня самого, ведь от меня уходила женщина в течение ряда лет, бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое и гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, и ничто во мне не шевельнулось, не возмутилось, ничто не пыталось отвоевать ее снова, ничто не произошло в моей душе из того, что чистый инстинкт этой женщины должен был ожидать от настоящего человека. В этот миг я впервые понял, как далеко зашел процесс окостенения. Я скользил мимо, словно по проточной зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и знал совершенно точно, что этот холод был чем-то мертвенным, трупным, еще не отдававшим, правда, гнилостным запахом тления, но говорившим о безнадежной окоченелости, о жуткой ледяной бесчувственности, которая предшествует подлинному телесному умиранию, явному распаду. С этого времени я принялся внимательно наблюдать себя и эту странную духовную отупелость во мне, как больной следит за своей болезнью. Когда вскоре после этого умер один мой друг, и я шел за его гробом, то прислушивался к самому себе. Шевелится ли во мне скорбь? Вызывает ли в моем сознании какую-нибудь боль утраты этого близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне. Я сам себе представлялся каким-то стеклянным предметом, сквозь который вещи просвечивают, никогда не проникая внутрь. И как я не силился при этом, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка пробудить в себе чувства, никакого ответа не доносилось из застывших глубин души. Люди покидали меня, женщины приходили и уходили. Ощущал я это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит по стеклам. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная стена, и разрушить ее напором воли у меня не было сил. Как неясно я это осознавал, подлинной тревоги не вызвало во мне такое открытие, потому что, как я уже говорил, я равнодушно относился к вещам, касавшимся меня самого. Даже для страдания я был уже недостаточно чувствителен. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян был так же незаметен для посторонних, как телесное бессилие мужчины обнаруживается только в интимные мгновения и часто в обществе посредством напускной сдержанности, посредством спонтанного преувеличения я старался с известным тщеславием скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я продолжал вести свой прежний, угарный, не знающий трения образ жизни, не изменяя его течения. Недели, месяцы легко скользили мимо и медленно превращались в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и почувствовал, что моя молодость медленно струится в другой мир. Но то, что другие называли молодостью, во мне давно миновало, поэтому прощаться с нею было не очень больно. Я ведь и собственную свою молодость недостаточно любил. Даже по отношению ко мне самому строптивое мое сердце молчало. В силу этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и обстоятельств. Они выстраивались в тусклый ряд, росли и увидали, как листья на дереве. И совершенно обычно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования, начался и тот единственный день, который я хочу для самого себя описать. В этот день, 7 июля 1913 года, я поздно встал под влиянием непоблекшего с детских школьных лет праздничного воскресного настроения, принял ванну, читал газету и перелистывал книги. Затем пошел гулять, будучи прельщен теплым летним днем, участливо проникавшим в мою комнату. По привычке прошелся по грабану, разглядывая экипажи, обмениваясь поклонами с приятелями и знакомыми, кое с кем из них переговариваясь мимоходом. Потом позавтракал вместе с друзьями. Дневные часы были у меня свободны, потому что по воскресеньям я особенно любил в течение нескольких часов нераздельно принадлежать самому себе, всецело отдаваясь на волю случая или какого-нибудь внезапного решения. Когда я затем, возвращаясь от друзей, переходил ринг, то почувствовал благородную красоту залитого солнцем города и обрадовался его яркому летнему убранству. Все люди казались веселыми и какими-то влюбленными в праздничный вид пестрой улицы. Многие частности бросались мне в глаза, и прежде всего то, как пышно разоделись в свою новую зелень, росшие среди асфальта деревья. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эту воскресную сутолоку я вдруг воспринял как чудо и невольно испытал тоску по зелени, яркости и пестроте. Я вспомнил с некоторым любопытством о Протере, где теперь, в конце весны, в начале лета, тяжелые деревья стоят, как исполинские лакеи, по обеим сторонам струящиеся экипажами главной аллеи и неподвижно протягивают свои белые цветы множеству принарядившихся, элегантных людей. Привыкнув сразу же уступать каждому своему мимолетному желанию, я остановил первый встретившийся мне фиакр и приказал кучеру ехать в Протер. «На скачки, господин барон, не правда ли?» — спросил он подобострастно. Тут только я вспомнил, что на этот день назначены престижные скачки, предшествовавшие розыгрышу дерби, и что все фешенебельное венское общество собирается там. «Странно», — подумал я, садясь в фиакр, «могло ли еще несколько лет тому назад случиться, чтобы я пропустил или забыл такой день?» Снова по этой забывчивости почувствовал я, как больной, когда заденешь его рану, душевную черствость, овладевшую мною. Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее. Скачки, должно быть, уже давно начались, потому что не видно было столь пышной обычной вереницы экипажей, только несколько фиакров порознь мчались под грохот копыт, словно в погоне за незримой целью. Кучер повернулся на козлах и спросил, гнать ли ему коней. Но я сказал ему, чтобы он не торопился, потому что мне было безразлично, опоздаю ли я. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на трибунах, чтобы стремиться приехать вовремя, и моему ленивому настроению больше соответствовало мягко покачиваться в коляске, ощущать нежно шелестящий синий воздух, как море на палубе корабля, и спокойно присматриваться к густолиственным каштановым деревьям, отдававшим по временам вкрадчивому теплому ветру лепестки своих цветов, которые он, играя, легко поднимал и крутил, прежде чем уронить их снежинками на аллею. Приятно было давать себя укачивать так, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать себя без всякого напряжения, окрыленным и уносимым. В сущности, мне стало досадно, когда коляска остановилась во Фройденау перед воротами. Охотнее всего я бы еще повернул, продолжал бы упиваться мягким днем раннего лета. Но уже было поздно, коляска стояла перед ипподромом. Глухой гул донесся мне навстречу, словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где скрывалась от моих глаз взволнованная толпа, порождавшая этот сосредоточенный шум. И невольно припомнилось мне, как в Остенде чуть только поднимешься на пляж из нижнего города по боковым улочкам, тебя уже обдает солеными и резкими порывами ветра, и слышится глухой грохот, прежде чем взор охватит пенистый, серый простор с его гремящими валами. В этот миг, по-видимому, проходил один из заездов, но между мной и кругом, по которому неслись теперь лошади, теснилась многокрасочная, гудящая, словно внутренней бурей потрясаемая толпа игроков и зрителей. Мне не были видны скачки, но я угадывал каждую фазу их по азарту зрителей. Лошади, очевидно, давно уже были пущены. Кучка разрядилась, и двое боролись за лидерство, потому что из толпы, таинственным образом переживавшие невидимые для меня движения, уже вырывались крики и взволнованные призывы. По направлению голов чувствовал я поворот, которого теперь достигли жокеи и лошади на продолговатом овале дорожки, потому что весь людской хаос тянулся все в большем единстве, все сплоченнее, как одна вытянутая шея по направлению к незримому для меня фокусу взглядов. И все выше поднимавшийся прибой клокотал и ревел в этой единственной вытянутой шее тысячу дробных отдельных звуков. И этот прибой рос и вздувался, уже заполняя все пространство вплоть до равнодушного синего неба. Я взглянул на несколько лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой. Глаза были выпучены и сверкали, губы закушены, подбородок жадно вытянут вперед, ноздри раздуты, как у лошадей. Забавно и жутко было мне рассматривать в трезвом состоянии этих невладеющих собой опьяненных людей. Рядом со мной стоял на стуле мужчина, щегольски одетый, с лицом, вообще говоря, довольно приятным. Теперь, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал в воздухе палкой, словно кого-то подхлестывал. Все его тело страстно воспроизводило. Для стороннего наблюдателя в этом был невыразимый комизм, движение быстрой скачки. Как на стальных стременах непрестанно постукивал он каблуками по стулу, не переставая рассекать воздух палкой вместо хлыста, левой рукой судорожно сжимая белую афишку. И вокруг все больше развивалось этих белых афишек. Как пенные брызги реяли они над этим яростным, серым, шумно бурлившим водоворотом. Теперь, по-видимому, две лошади шли на повороте голова в голову, потому что сразу рев раздробился на два, три, четыре отдельных имени, которые не переставали вырываться, как боевой клич из одиночных иступленных групп. И крики эти казались клапанами их бредовой одержимости. Я стоял среди этого оголтелого грохота, холодный, как скала среди бушующего моря, и не могу даже теперь сказать, что испытывал в ту минуту. Прежде всего, я чувствовал комизм всех этих гримас и ужимок, ироническое презрение к плебейскому характеру этих излияний, но все же и нечто иное еще, в чем я неохотно сам себе признавался, какую-то тихую зависть к такому возбуждению, к такой пылкой страстности, к жизненной силе, таившейся в этом фанатизме. что должно было бы произойти, думал я, чтобы до такой степени взволновать меня, привести в такое лихорадочное состояние, чтобы по телу моему разлился жар, а изо рта невольно вырывались крики. Я не представлял себе такой денежной суммы, получение которой могло бы меня так зажечь, такой женщины, которая бы меня так возбудила. Ничего, ничего не существовало, способного довести мои онемелые чувства до такого пожара. Перед внезапно на меня направленным пистолетом сердце мое за миг до смерти не билось бы так дико, как вокруг меня стучали из-за горсточки золота сердца десятков тысяч человек. Но вот, по-видимому, одна лошадь уже подходила к финишу, потому что в слитном, становившемся все более пронзительном крике тысяч голосов зазвенело, как натянутая струна, одно определенное имя и резко вдруг оборвалось. Музыка заиграла, толпа внезапно растеклась. Один заезд закончился, один бой разрешился, напряжение разрядилось в пенящуюся, движимую затухающими колебаниями сутолоку. Толпа, только что представлявшая собой пучок страсти, рассыпалась на множество отдельных, бегущих, смеющихся, говорящих людей. Спокойные лица снова выплыли из-за уродливой маски возбуждения. В азартном хаосе на несколько мгновений, спаявшим эти тысячи в единую раскаленную глыбу, начали опять выслаиваться человеческие группы, сходившиеся, расходившиеся, люди, которых я знал и которые со мною здоровались, люди чужие, которые окидывали друг друга холодно-учтивыми взглядами. Женщины критически осматривали одна другую в новых своих туалетах, мужчины жадно поглядывали на них. То светское любопытство, которое в сущности является занятием для безучастных людей, опять начинало обнаруживаться. Они выискивали, пересчитывали, проверяли друг друга. Все ли в сборе? Все ли элегантны? Едва очнувшись от хмеля, все эти люди не знали уже, антракты ли составляют цель этого светского сборища или самые скачки. Я расхаживал в этой разгоряченной толпе, кланялся и отвечал на поклоны, с наслаждением вдыхал, ведь это была атмосфера моего существования, запах духов и элегантности, которым веяло от этого калейдоскопического муравейника, и с еще большим упоением тихий ветерок, долетавший со стороны лугов Протера и согретых летним солнцем лесов, ласково игравший кисеей женских туалетов. Несколько знакомых пытались заговорить со мною. Диана, красивая актриса, приветливо кивнула мне из ложи, но я никому не подходил. Мне было неинтересно беседовать сегодня с кем-нибудь из этих светских людей. Мне было скучно видеть в их зеркале самого себя. Только общую картину хотел я воспринимать. Шелестящее чувственное возбуждение, разлитое по этой толпе, ибо чужое возбуждение для безучастных составляет самое приятное зрелище. Несколько красивых женщин прошли мимо меня. Я взглянул нагло, но хладнокровно на их груди, трепетавшие под легкой материей от каждого их шага, и про себя смеялся над полутягостным, полусладостным смущением, какое должны были испытывать они под чувственными, оценивающими взглядами, будучи так бесстыдно обнажены. В сущности, меня не прельщала ни одна. Мне только доставляло некоторое удовольствие напускать на себя такой вид. Игра с мыслью, с их мыслями, радовала меня. Приятно было телесно соприкасаться с ними телами, чувствовать магнетическое подрагивание в глазах. Ибо для меня, как для всякого душевно холодного человека, подлинным эротическим наслаждением было вызывать в другом смятение и зной, вместо того, чтобы самому разгораться. Только теплое дуновение любил я ощущать, которым обдает нашу чувственность присутствие женщины, а не подлинный жар, одно лишь побуждение, а не возбуждение. Так я прогуливался и теперь, ловя взгляды, отражал их легко, как мячики, вкушал, не хватая, осязал, не чувствуя, будучи только легко согрет теплым сладострастием игры. Но и это мне скоро наскучило. Все те же люди проходили мимо. Я знал уже наизусть их лица и жесты. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять возникло в группах вихревое движение. Люди беспокойнее забегали и стали толкаться. Очевидно, начинался новый заезд. Я не интересовался им. Сидел небрежно и как-то дремотно в клубах своей папиросы, уносившихся белыми завитками ввысь, светлевших и таявших, как облака в весенней синеве. В этот миг началось то единственное, то неслыханное событие, которым и теперь определяется моя жизнь. Я могу совершенно точно установить это мгновение, потому что случайно взглянул на часы. Было 3:04 в этот день, 7 июня 1913 года. Итак, я взглянул с папиросой в руке на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и смешное созерцание, когда услышал, как вплотную за моей спиной громко рассмеялась женщина тем резким возбужденным смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который вылетает с теплотой, встрепенувшейся непосредственностью из разогретого кустарника чувственности. Невольно повернул я голову, собираясь уже взглянуть на женщину, чья громкая чувственность дерзко ударила по моей беспечной созерцательности, как искрящийся белый камень по глухому, тенистому пруду. Но удержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позабавиться, произвести небольшой и безопасный психологический эксперимент. Я еще не хотел видеть смеявшуюся. Мне захотелось сперва дать волю воображению, своей фантазии, представить ее себе в своего рода предвкушении, восполнить в воображении этот смех каким-то лицом, ртом, шеей, затылком, грудью, целостным образом живой дышащей женщины. Она, очевидно, стояла теперь прямо за моей спиной. Смех опять перешел в беседу. Я напряженно прислушивался. Она говорила с легким венгерским акцентом, очень быстро и живо, широко растягивая гласные, точно пела. Меня забавляло теперь желание присочинить к этой речи определенный облик и по возможности обстоятельно разработать эту фантазию. Я придал ей темные волосы, темные глаза, широкий, чувственный, изогнутый рот с совершенно белыми крепкими зубами, очень узкий маленький нос, но с трепещущими круто выгнутыми ноздрями. К левой щеке я приклеил мушку, в руку вложил стек, которым она, смеясь, легко похлопывала себя по бедру. Она продолжала говорить, и каждое слово прибавляло новую деталь к молниеносно возникшему в моей фантазии образу. Узкая девичья фигура, темно-зеленое платье с косо пристегнутой бриллиантовой брошью, светлая шляпа с белым пером. Все яснее становилась картина, и я уже ощущал эту чужую женщину, незримо стоявшую за моей спиной, в зрачке своем, как на освещенной пластинке. Но я не хотел поворачиваться, стремясь усилить эту игру воображения. Какой-то тихий трепет сладострастия примешался к дерзким грезам. Я закрыл глаза, будучи уверен, что когда я подниму веки и оглянусь на нее, внутренний образ в точности совпадет с внешним. В этот миг она появилась передо мной. Я невольно открыл глаза и рассердился. Я нелепо промахнулся. Все было иначе. Мало того, все каким-то злостным образом контрастировало с моим вымыслом. Она была не в зеленом, а в белом платье. Была не стройная, а полная, с пышными бедрами. Нигде на пухлой щеке не видно было мушки. Волосы выбивались рыжевато-белокурыми, а не черными прядями из-под шлемообразной шляпы. Ни один из моих признаков не соответствовал ее облику. Но эта женщина была красива, вызывающе красива, хотя я старался, уязвленный в своем глупом тщеславии психолога, не признавать этой красоты. Почти враждебно взглянул я на нее, но даже то, что во мне сопротивлялось, ощущалось сильное чувственное обаяние, исходившее от этой женщины, манящую животную прелесть ее плотных и в то же время мягких форм. Теперь она снова громко рассмеялась, показав белые крепкие зубы, и я должен был признаться, что этот горячий чувственный смех вполне гармонировал с ее пышной фигурой. Все в ней было так ярко и вызывающе: выпуклая грудь, выступающий вперед при смехе подбородок, острый взгляд, вздернутый нос, рука, сильно вонзившая зонтик в землю. Здесь было женское начало, стихийная сила, сознательное, захватывающее прельщение, плотью ставший маяк сладострастия. Рядом с нею стоял изящный, немного поблекший офицер и что-то ей увлеченно говорил. Она его слушала, улыбалась, смеялась, возражала, но все это только вскользь, потому что в то же время взгляд ее скользил повсюду, ноздри трепетали как бы всем навстречу. Она впитывала внимание, улыбки, взгляды со стороны каждого проходившего и со стороны всей мужской толпы. Взор ее все время блуждал то вдоль трибун, чтобы вдруг, радостно узнав кого-нибудь, ответить на поклон, то влево, то вправо, между тем, как она не переставала с тщеславной улыбкой слушать офицера. Только меня, заслоненного ее спутником и находившегося ниже поля ее зрения, не касался еще ее взгляд. Это было мне досадно. Я встал. Она меня не видела. Я продвинулся ближе. Она опять стала рассматривать трибуны. Тогда я решительно к ней подошел, поклонился ее спутнику и предложил ей стул. Она удивленно взглянула на меня, улыбающийся блеск мелькнул в ее глазах, губы вкрадчиво изогнулись в усмешке. Затем она меня коротко поблагодарила и взяла стул, но не села на него. Только своими полными до локтей обнаженными руками оперлась она мягко на спинку и воспользовалась легким изгибом тела, чтобы явственнее показать его формы. Досада, вызванная во мне неудачным психологическим опытом, давно улеглась. Меня прельщала только игра с этой женщиной. Я немного отступил к стене трибуны, откуда мог ее свободно и все же незаметно для других разглядывать, оперся на свою трость и стал искать ее взгляда. Она это заметила, немного повернулась в сторону моего наблюдательного поста, но все же так, что это движение показалось совершенно случайным, не избегала моего взгляда, отвечала на него при случае, но надежд не подавала. Глаза ее по-прежнему блуждали, всего касались, ни на чем не останавливаясь. Только ли при встрече с моими излучали они неопределенную улыбку, или она дарила ее каждому? И этого нельзя было понять, и эта именно непосредственность раздражала меня. В промежутках, когда взор ее падал на меня, как белый луч, она казалась полным обещания, но теми же сталью сверкающими зрачками она без всякого разбора парировала всякий брошенный в ее сторону взгляд, только ради кокетливого увлечения игрой, а главное, ни на мгновение не отрываясь от беседы со своим спутником, которая ее, по-видимому, интересовала. Нечто ослепительно дерзкое было в этих страстных выпадах. Виртуозность кокетства или прорвавшийся избыток чувственности. Невольно я приблизился на шаг. Ее холодная дерзость передалась мне. Я уже не в глаза ее глядел, а деловито рассматривал ее с головы до ног, взглядом срывал с нее одежду и чувствовал ее нагую. Она следила за моим взглядом, нисколько не оскорбляясь, улыбаясь углами рта болтливому офицеру. Но я замечал, что этой улыбкой она подтверждает понимание моего намерения. И когда я затем взглянул на ее маленькую ногу, нежно выступавшую из-под белого платья, она спокойно скользнула вдоль платья контролирующим взглядом. Затем, в следующее мгновение, она как бы случайно подняла ногу и поставила ее на нижнюю перекладину стула, так что я сквозь ажурную юбку видел чулки до колен, но в то же время ее улыбка, обращенная к спутнику, словно сделалась какой-то ироничной или коварной. Очевидно, она играла со мною так же безучастно, как я с нею, и мне приходилось с ненавистью дивиться утонченной технике ее наглости. Ибо украдкой предоставляя мне постигать чувственность своего тела, она в то же время полоционно прислушивалась к нашептыванию своего спутника, давала и брала одновременно, и то, и другое, только шутя. В сущности, я был ожесточен, я ненавидел в других этот род холодной и злостно-расчетливой чувственности именно потому, что ощущал ее, столь кровосмесительно близкое родство с моей собственной искушенной бесстрастностью. Но все же я был взволнован, быть может, в большей мере ненавистью, чем вожделением. Нагло подошел я ближе и грубо ощупал ее взглядом. «Я хочу тебя, красивое животное», — говорил мой недвусмысленный жест, и, по-видимому, губы мои невольно шевельнулись, потому что она с тихим презрением усмехнулась, отвернувшись в сторону от меня, и опустила платье над обнаженной ногой. Но в следующий миг черные зрачки начали опять искрясь блуждать по сторонам. Было совершенно очевидно, что она была так же бесстрастна, как и я, и достойна меня, что мы оба холодно играли чужим пылом, который сам был всего лишь нарисованным огнем, красивым, однако, с виду, и с которым весело было играть в середине знойного дня. Вдруг напряженность угасла в ее лице, искрящийся блеск потух. Маленькая досадливая складка обозначилась вокруг только что улыбавшегося рта. Я взглянул в ту же сторону. Маленький толстый господин в мешковатом костюме торопливо к ней приближался, нервно вытирая платком влажное от возбуждения лоб и лицо. Из-под в торопях набекрень надетой шляпой видна была сбоку большая плешь. Невольно я почувствовал, что на ней под шляпой застыли, должно быть, капли пота, и почувствовал отвращение к этому человеку. В унизанных перстнями пальцах он держал целую пачку талонов, сопел от волнения и тотчас же, не глядя на свою жену, громко заговорил по-венгерски с офицером. Я сразу в нем угадал фанатика конного спорта, какого-нибудь крупного лошадиного барышника, для которого тотализатор был единственным наслаждением, пленительным суррогатом возвышенного. Его жена в этот миг сказала ему, по-видимому, нечто укоризненное. Она явно стеснялась его присутствия и утратила свою дерзкую уверенность, ибо он привел в порядок, очевидно, по ее указанию, свою шляпу. Потом фамильярно улыбнулся ей и с ласковым добродушием похлопал ее по плечу. Она гневно вздернула брови, негодуя на такую супружескую интимность, тяготившую ее в присутствии офицера. А еще больше, пожалуй, в моем. Он как будто попросил извинения, сказал опять по-венгерски несколько слов офицеру, на которые тот ответил любезно осклабясь, но затем ласково и несколько подобострастно взял жену под руку. Я чувствовал, что она стыдится в нашем присутствии близости к нему, и наслаждался ее унижением со смешанным чувством насмешки и отвращения. Но она уже опять немного овладела собою, и между тем, как она мягко оперлась на его руку, взгляд ее иронически скользнул в мою сторону, как бы говоря, «Вот видишь, вот кому я принадлежу, а не тебе». Я испытывал ярость и в то же время тошноту. Собственно говоря, мне хотелось повернуться к ней спиной и пойти дальше, чтобы показать ей, что супруга столь вульгарного толстяка не может меня больше интересовать, но чары были слишком сильны. Я остался. В этот миг раздался пронзительный сигнал старта. Сразу же эта болтливая, тусклая, костная толпа всколыхнулась и опять со всех сторон, толкаясь и бурля, хлынула вперед к барьеру. Мне понадобилось известное усилие, чтобы не дать себя увлечь в водоворот, потому что я хотел как раз в этой сутолоке остаться поблизости от нее в надежде, что тут представится случай для решающего взгляда, жеста, какой-нибудь внезапной наглой выходки, какой именно, я еще не знал, и поэтому я упорно проталкивался к ней сквозь торопливую толпу. В это как раз мгновение толстый супруг протиснулся вперед в намерении занять удобное место подле трибуны, и мы оба таким образом, каждый под влиянием своего порыва, так сильно столкнулись друг с другом, что его шляпа полетела на землю и засунутые за ее ленту талоны рассыпались широким полукругом, усеяв песок, как красные, синие, желтые и белые мотыльки. На мгновение он вперил в меня взгляд. Машинально я хотел извиниться, но какая-то злая воля сжала мне губы. Мало того, я глядел на него холодно, с дерзким и оскорбительным вызовом. Взгляд его на секунду вспыхнул от сильного прилива робко подавленной ярости, но малодушно погас перед моим. С незабываемой, почти трогательной робостью глядел он на протяжении другой секунды в мои глаза. Потом отвернулся, вспомнил вдруг про свои талоны и нагнулся, чтобы поднять их с земли заодно со шляпой. С нескрываемым гневом, зардевшись от волнения, жена блеснула на меня глазами, оставив его руку. Я чувствовал с каким-то сладострастием, что она охотнее всего ударила бы меня, но я продолжал стоять совершенно хладнокровно и небрежно и наблюдал с улыбкой, не помогая, как, задыхаясь, нагибался тучный муж и ползал у моих ног, подбирая свои талоны. Воротник у него был высоко задран, как перья у нахохлившейся курицы. Широкая складка жира образовалась на красном затылке, он астматически сопел. Невольно при виде этого сопящего человека возникла у меня непристойная и тошнотворная мысль. Я представил его себе в супружеском общении с женой и, почерпнув смелость в этом представлении, рассмеялся ей прямо в лицо, потешаясь над ее уже еле сдерживаемым гневом. Она стояла теперь снова бледная, в нетерпении, с трудом владея собою. Наконец-то я все же вырвал у нее искреннее подлинное чувство, ненависть, необузданный гнев. Охотнее всего я продлил бы эту злую сцену до бесконечности. С холодным сладострастием следил я за тем, как он мучается, подбирая талоны один за другим. Какой-то проказливый черт сидел у меня в глотке, все время хихикавший и подбивавший меня на смех. Приятнее всего мне было бы высмеять или пощекотать немного палкой эту мягкую ползавшую мясную тушу. Я даже не помню, владела ли мною когда бы то ни было более сильная злоба, чем при этом искрометном торжестве над унижением нагло игравшей женщины. Но вот несчастный собрал, наконец, все свои талоны, кроме одного, синего, который упал подальше и лежал на песке как раз передо мной. Он одышливо поворачивался во все стороны, искал его своими близорукими глазами. Пенсне сдвинулась у него на самый кончик влажного от испарины носа. И этой секундой воспользовалась моя каверзная злоба, чтобы продлить его забавное рвение. Безвольно повинуясь шаловливости достойной школьника, я быстро выставил ногу и наступил на талон так, что найти его он не мог бы, несмотря ни на какие усилия, пока на это не согласился бы я. И он искал, искал неутомимо, посапывая, все заново пересчитывая разноцветные карточки. Ясно было, что одной, моей, он не досчитывался. И когда посреди возраставшего гула он снова хотел приняться за поиски, его жена, которая, судорожно закусив губы, избегала моих насмешливых взглядов, не смогла больше сдержать свое гневное нетерпение. «Лаюс!» — властно крикнула она ему вдруг, и он встрепенулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз ищущим взором окинул песок. У меня было такое чувство, точно спрятанный талон щекочет мне ступню, и я с трудом удержался от смеха. Потом послушно вернулся к жене, и та с какой-то строптивой поспешностью увлекла его прочь, в сутолоку пенившуюся все сильнее. Я продолжал стоять на месте, не испытывая никакого желания последовать за ними. Эпизод был для меня завершен. Чувство эротического напряжения приятно разрядилось в веселое настроение. Возбуждение совершенно покинуло меня, не оставив никаких следов, кроме здорового ощущения сытости. Утолена была моя внезапно прорвавшаяся злоба, следа наглого, почти шаловливого удовлетворения тем, что проделка удалась. Впереди тесно сгрудились люди. Волнение уже начинало клокотать и напирать в виде мощной, грязной, черной волны на барьер. Но я совсем не смотрел в ту сторону. Я уже начинал скучать и подумывать о том, чтобы прогуляться по Криау или поехать обратно. Но едва лишь я непроизвольно ступил ногой вперед, как заметил синий талон, забытый на земле. Я поднял его и держал, теребя в руке, не зная, как с ним поступить. Смутно возникла у меня мысль возвратить его Лаесу, что могло бы послужить превосходным поводом к знакомству с его женой. Но я чувствовал, что она меня больше не интересует, что недолгий зной, которым пахнуло на меня это приключение, давно остужен моим старым равнодушием. Большего, чем этот борющийся, вызывающий обмен взглядами, я не требовал от супруги Лаеса. Толстяк был мне все же слишком противен, чтобы я мог делить ее тело с ним. Нервный трепет я вкусил, и теперь ощущал уже только спокойное любопытство, приятную разрядку. Стул находился все там же, покинутый и одинокий. Я удобно развалился на нем, закурил папиросу. Передо мною опять начиналось бушевание страстей. Я даже не прислушивался, повторения меня не прельщали. Я спокойно смотрел на славшийся табачный дымок и думал о миранском гильфе, где я двумя месяцами раньше смотрел на брыжущий водопад. Это было совсем как здесь. Тот же бурно возраставший гул, от которого не становилось ни тепло, ни холодно. То же бессмысленное звучание среди молчаливого синего пейзажа. Но в этот миг азарт достиг апогея. Снова замелькала над черным людским прибоем пена зонтиков, шляп, криков, платков. Снова слились голоса воедино. Снова из гигантской пасти толпы вырвался, иначе только окрашенный, возглас. Я слышал одно имя тысячекратно, с ликованием, звоном, экстазом, отчаянием провозглашаемое. «Крыси! Крыси! Крыси!» И снова, как натянутая струна, оно оборвалось. Какую монотонность сообщает повторение даже страстям? Заиграла музыка. Толпа расползлась. Взметнулись доски с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий талон, оставшийся у меня в руке. На нем тоже стояла семерка. Я невольно рассмеялся. Талон выиграл. Этот славный Лаэс поставил верно. Итак, я по злобе своей еще и обобрал толстого супруга. Сразу вернулось ко мне мое проказливое настроение. Теперь меня интересовало, во сколько ему обошлось мое ревнивое вмешательство. В первый раз присмотрелся я к синей карточке. Это был талон на 20 крон, и Лаэс поставил их в ординаре. Это могло составить приличную сумму. Без долгих размышлений, повинуясь только щекотанию любопытства, я дал торопливой толпе увлечь себя по направлению к кассе. Я вдвинут был в какую-то очередь, предъявил талон, и костлявые проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно за перегородкой, сунули мне на мраморную доску 9 билетов по 20 крон. В этот миг, когда мне уплачены были деньги, настоящие деньги, синие кредитки, смех у меня замер в гортани. Сразу зашевелилось неприятное чувство. Невольно я отвел руки назад, чтобы не прикоснуться к чужим деньгам. Охотнее всего я оставил бы синие кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигранных ими денег. Мне поэтому ничего иного не оставалось, как взять деньги с омерзением в пальцах, словно синие языки огня горели банкноты в руке, и я ее невольно отводил в сторону, как будто и рука их взявшая не мне принадлежала. Тотчас же я понял фатальность положения. Против моей воли шутка превратилась в нечто такое, что не должно было произойти с человеком приличным, с джентльменом, с офицером запаса, и я не решался перед самим собою назвать этот поступок надлежащим именем, ибо это были не открытые, а коварством добытые, украденные деньги. Вокруг меня жужжали и реяли голоса, люди теснились и толкались перед кассами. Я все еще стоял неподвижно с отведенной в сторону рукой. Что было мне делать? Сначала возникла самая естественная мысль — разыскать выигравшего, извиниться и возвратить ему деньги. Но это было неосуществимо, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенантом запаса, и за такое признание немедленно поплатился бы чином, ибо пусть бы я даже нашел талон, получение денег было некорректным поступком. Я подумывал также о том, не уступить ли мне инстинкту, щекотавшему мои пальцы, не смять ли и не выбросить ли банкноты. Но и это на людях могло броситься кому-нибудь в глаза и породить подозрение. Но я ни за что, ни на мгновение не хотел оставлять у себя чужие деньги или же положить их в бумажник, чтобы позже подарить их кому-нибудь. Привитое мне с детства, подобно привычке к чистому белью, чувство опрятности заставляло испытывать омерзение при каждом, пусть мимолетном, прикосновении к этим кредиткам. Отделаться, только бы отделаться от этих денег!» — лихорадочно шептал мне какой-то голос. «Каким бы то ни было путем!» Невольно я стал смотреть по сторонам, и в то время как беспомощно высматривал, нет ли поблизости какого-нибудь укромного уголка, какой-нибудь скрытой возможности избавиться от денег, я заметил, что люди опять начали проталкиваться к кассам, но теперь уже с деньгами в руках. Это была прекрасная мысль. Швырнуть обратно деньги злому случаю, который мне подбросил их, сунуть их опять в прожорливую пасть, которая проглатывала в этот миг с той же жадностью новые ставки, серебро и банкноты. Да, это было правильно, это было правильно, это было подлинным освобождением. Я рванулся с места, побежал туда, вклинился в очередь. Только два человека стояли еще передо мною. Первый уже подошел к тотализатору, когда я вдруг сообразил, что не мог бы назвать лошадь, на которую ставлю эти деньги. Жадно прислушался я к раздававшимся вокруг меня словам. «Вы ставите Нарвахоля?» — спросил кто-то. «Разумеется, Нарвахоля!» — ответил ему спутник. «Вы думаете, у Тедди нет шансов?» «У Тедди? Ни малейших! Он в гандикап совсем сплоховал! Тедди — это блеф!» Как умирающий от жажды проглотил я эти слова. Итак, Тедди был плох. Тедди не мог выиграть. Тотчас же я решил поставить на него. Я сунул деньги в окошко, назвал только что впервые услышанное мною имя Тедди в ординаре, чья-то рука бросила мне талоны. Сразу сделался я теперь обладателем 9 красных с белым карточек вместо одной. Это было все еще тягостное чувство. Но как-никак оно было не таким жгучим и унизительным, как непосредственное осязание шелестящих денег. Я опять почувствовал себя легко, почти беззаботно. От денег я теперь отделался, покончил с неприятной стороной приключения, и оно приняло опять характер такой же шутки, с какой началось. Спокойно усевшись опять на свой стул, я закурил папиросу и стал пускать кольцами дым. Но мне не сиделось. Я встал, принялся ходить взад и вперед, опять опустился на стул. Удивительная вещь. Блаженная мечтательность исчезла бесследно. Какая-то нервозность колюще пробегала у меня по телу. Сначала я думал, что это неприятное чувство вызвано возможностью встретить Лайса и его жену в струившейся мимо толпе. Но как могли бы они догадаться, что эти новые талоны принадлежат им? Не мешало мне и волнение публики. Напротив, я внимательно следил, не начинает ли она опять уже тесниться к барьеру, и даже поймал себя на том, как все время приподнимался, чтобы посмотреть на флажок, который взвивается в начале заезда. Так вот это что было. Нетерпение, лихорадочное нетерпение ожидания. Скорее бы уже начался заезд, и навсегда кончилось это тягостное положение. Мимо пробегал мальчишка с программами. Я кликнул его, купил программу и принялся разбирать непонятные на чужом жаргоне напечатанные слова, пока не набрел, наконец, на Тедди, на фамилию его жокея, владельца конюшни и цвет. Красный с белым. Но почему это так меня интересовало? Я раздраженно смял листок и отшвырнул его. Встал. Сел опять. Мне вдруг стало очень жарко. Пришлось вытереть платком влажный лоб. И воротник стал мне тесен. Заезд все еще не начинался. Наконец, звонок задребезжал, люди хлынули. И в этот миг я с ужасом почувствовал, как этот звон, точно будильник, пробудил и меня в испуге от какого-то сна. Я так порывисто вскочил со стула, что он опрокинулся и поспешил. Нет, побежал, жадно вперед, крепко сжимая в кулаке талоны прямо в толпу, словно снедаемый неистовой боязнью опоздать, пропустить нечто чрезвычайно важное. Грубо растолкав людей, я пробрался к своему барьеру и бесцеремонно рванул к себе стул, которым хотела воспользоваться одна дама. Всю свою бестактность и бешенство я сразу понял по ее глазам. Это была моя добрая знакомая, графиня Р. И я уловил ее гневный взгляд под высоко поднятыми бровями, но из стыда и упрямства холодно отвернулся и вскочил на стул, чтобы видеть ипподром. Где-то вдали сгрудилась на лужайке у старта небольшая кучка беспокойных лошадей, которых с трудом сдерживали маленькие жокеи, похожие на пестрых полишинелей. Я сразу же постарался узнать среди них моего, но зрение у меня неизощренное, и в глазах так странно и знойно все двоилось, что мне не удавалось различить среди многоцветных пятен красный с белым цвет. В этот миг раздался второй звонок, и как 7 пестрых стрел с тетивы полетели лошади в зеленый коридор. Для спокойного эстетического созерцания было, вероятно, наслаждением наблюдать, как скакали стройные животные и неслись над полем, почти не касаясь грунта. Но я всего этого не воспринимал. Я только делал отчаянные попытки узнать мою лошадь, моего жокея, и проклинал себя за то, что не захватил с собою бинокля. Как ни выгибался я и не вытягивался, я видел только не то 4, не то 5 насекомых, сплетавшихся в один летящий клубок. Только форма его начала теперь у меня на глазах постепенно изменяться. Легкая стая клинообразно удлинилась на повороте, спереди заострилась, а с боков стала крошиться. Борьба разгоралась жаркая. 3 или 4 лошади, совершенно распластавшись в галопе, плоско, как цветные бумажные полоски, слипались друг с другом. То одна, то другая выдвигалась на голову вперед. И невольно я вытягивался всем своим телом, как будто мог придать их скачке еще большую стремительность этим подражательным, пружинищим, страстно напряженным движением. Вокруг меня возбуждение росло. Некоторые более опытные зрители, вероятно, уже на кривой различили цвета, потому что имена взлетели теперь как ракеты над смутным гулом. Подле меня стоял человек, неистово вытянувший руки, и когда в этот миг выдвинулась одна лошадиная голова, он заорал, стуча ногами, мерзко, пронзительным и торжествующим голосом: «Равахоль! Равахоль!» Я увидел действительно синее мелькание жокея на этой лошади, и ярость охватила меня от того, что не моя лошадь побеждала. Все невыносимее делался для меня пронзительный рев моего противного соседа. «Равахоль! Равахоль!» Во мне клокотало холодное бешенство. Охотнее всего я ударил бы его кулаком в широко раскрытую черную дыру кричащего рта. Я дрожал от гнева, как в лихорадке. Чувствовал, что каждую минуту могу совершить какое-нибудь безрассудство. Но тут еще другая лошадь увязалась непосредственно за первой. Может быть, это был Тедди? Может быть, может быть. И эта надежда окрылила меня. И вправду мне показалось, будто над седлом мелькнула красная рука и чем-то хлестнула по лошадиному крупу. Это мог быть Тедди. Но почему не гонит он его, негодяй? Еще раз, хлыстом его, еще раз! Вот теперь уже он совсем близко от первого. Вот уже отстает только на 5. Почему Равахоль? Равахоль? Нет, не Равахоль, не Равахоль! Тедди! Тедди! Вперед, Тедди! Тедди! Вдруг я откинулся назад. Что? Что это было? Кто крикнул так? Кто тут орал «Тедди! Тедди!»? Да ведь это я сам кричал. И посреди безумия я испугался самого себя. Я хотел сдержать себя, овладеть собою. Меня стал мучить внезапный приступ стыда. Но я не мог оторвать взгляда от двух лошадей, точно сросшихся друг с другом. И, по-видимому, это был действительно Тедди, боровшийся с проклятым, мне ненавистным Равахолем, потому что вокруг меня поднялся теперь громкий и многогласый пронзительно высокий крик. «Тедди! Тедди!» И крик этот опять погрузил меня в страсть. Меня, выплывшего на поверхность только на одно мгновение. Он должен был, обязан был выиграть. И в самом деле, вот из замчавшейся лошади выдвинулась голова другой, только на четверть, а вот и наполовину, а вот уже и шея видна. В этот миг звонко задребезжал звонок, и раздался единый крик торжества, отчаяния, гнева. На одно мгновение желанное имя заполнило собою весь синий небосвод. Потом оно рухнуло, и где-то зашумела музыка. Разгоряченный, весь мокрый, со стучащим сердцем, соскочил я со стула. Мне нужно было некоторое время посидеть. Так ошалел я от исступленного возбуждения. Экстаз, какого я никогда еще не переживал, заливал меня. Бессмысленная радость от сознания, что случай так рабски повинуется моему вызову. Тщетно старался я уговорить себя, что лошадь выиграла вопреки моей воле, что мне хотелось бы проиграть эти деньги. Я не верил этому сам и уже чувствовал в своем теле страшную тягу. Меня куда-то волшебной силой влекло, и я знал, куда меня влечет. Я хотел видеть победу, осязать ее, держать, ощущать в руках деньги, много денег, синие шелестящие банкноты, а в теле ту же дрожь. Какое-то совсем необыкновенное дикое вожделение овладело мною, и никаким чувством стыда я уже не мог его побороть. И не успел я встать, как уже поспешил, побежал к кассе, грубо, локтями расталкивая ожидающих у окошка, нетерпеливо отбрасывая в сторону людей, только чтобы увидеть деньги, подлинные деньги. «Невежа!» — проворчал кто-то за моей спиной. Я слышал это, но даже не подумал о том, чтобы потребовать удовлетворения. Я весь дрожал от непостижимого, болезненного нетерпения. Наконец очередь дошла до меня. Мои руки алчно ухватили синюю пачку банкнот. Я пересчитал их с трепетом и в то же время с восторгом. В пачке было 640 крон. Пылко рванул я их к себе. Моей следующей мыслью было «Еще играть! Выиграть больше! Гораздо больше!» Куда девалась моя программа? Ах, я ее выбросил от волнения! Я оглядывался по сторонам, как бы раздобыть другую. Тут я заметил с неизъяснимым испугом, что вдруг все вокруг меня растеклось в разные стороны по направлению к выходам, что кассы закрывались, и развивавшийся флажок опустился. Игра закончилась. Это был последний заезд. На мгновение я оторопел. Потом во мне вспыхнул гнев, словно я стал жертвой несправедливости. Я не мог примириться с тем, что теперь, когда все мои нервы напряглись и дрожали, когда кровь заструилась у меня в жилах так горячо впервые за многие годы, что теперь всему должен наступить конец. Но бесполезно было питать обманчивым желанием надежду, что это была всего лишь ошибка, потому что все быстрее рассасывалась пестрая сутолока, и смятая трава уже поблескивала зелеными пятнами между отдельными замешкавшимися зрителями. Постепенно я начал сознавать комизм напряженного моего ожидания, а поэтому взял шляпу, палку я, по-видимому, забыл от волнения у барьера, и пошел к выходу. Сторож, подобострастно сняв картуз, подскочил ко мне. Я назвал ему номер моего фиакра, он крикнул его, сложив рупором руку, и экипаж подкатил под четкий топот копыт. Я велел кучеру медленно ехать по главной аллее, ибо как раз теперь, когда возбуждение начало сладостно утихать, я испытывал похотливую потребность еще раз воскресить в памяти всю эту сцену. В этот миг подкатил другой экипаж. Невольно я взглянул в ту сторону, чтобы тотчас же совершенно сознательно отвернуться. Это была та женщина со своим дородным супругом. Они меня не заметили, но меня мгновенно охватило гадкое, удушливое чувство. Я был пойман с поличным, и охотнее всего я крикнул бы кучеру, чтобы он погнал коней, только бы поскорее мне скрыться от них. Фиакр мягко ускользал на резиновых шинах посреди других экипажей, которые, покачиваясь, проносились мимо зеленых берегов каштановой аллеи, как убранные цветами лодки со своим пестрым грузом, женщинами в ярких туалетах. Воздух был мягкий и сладостный. Сквозь него доносилось временами легкое дуновение вечерней прохлады. Но прежнее блаженно-мечтательное состояние уже не возвращалось. Встреча с обокраденным человеком привела меня в мучительное смятение. Словно струя холодного воздуха, прорвавшись сквозь щель, подула вдруг на мою разгоряченную страсть. Я теперь снова и совершенно трезво обдумал всю разыгравшуюся сцену и не понимал уже самого себя. Я, джентльмен, принятый в высшем свете, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением, без нужды присвоил найденные деньги, сунул их в бумажник, и вдобавок это доставило мне какую-то алчную радость, наслаждение, лишающее меня права на какое бы то ни было оправдание. Я, бывший еще за час до этого безупречным, незапятнанным человеком, совершил кражу. Я стал вором. И как бы для того, чтобы испугать самого себя, Я в полголоса произносил сам себе приговор. В то время как экипаж мягко катился, я говорил безотчетно в такт стуку копыт. «Вор! Вор! Вор! Вор!» Но странно, как мне описать то, что произошло потом? Это ведь так необъяснимо, так необычно, и все же я знаю, что ничего не измышляю постфактум. Постфактум. Задним числом. Латынь.